Маляев Иван. Как его, Степанович вроде. Не знаю, чем и где торгует, но пропуск у него в порядке. Я сам документ видел. Охранник приготовился к защите. Котов легко снял напряжение, сказав: «Я тоже живой человек, могу и обознаться». Вернувшись в машину, сообщил: «Маляев Иван Степанович, не забудь проверить по ЦАБу и картотеке МУРа». «Ну, начальник, если тебя повысили, то с тебя бутылка», — ответил Нестеренко. Крыса отсутствовал примерно час. Выйдя из проходной, направился в сторону Садового, где начал ловить машину. Первый же частник на красной пятерке «Жигулей» принял пассажира и двинулся в сторону колхозной. Рынок, у которого вышел крыса, был оперативником хорошо знаком. Один из самых грязных рынков в Москве отличался наибольшей плотностью населения, ранее проживавшего на Кавказе. Толкавшиеся здесь люди не столько торговали и покупали, сколько постоянно жили, и милиция, и бесчисленные команды мэра не могли изменить ситуацию. Котов, войдя следом за крысой на территорию рынка, повел длинным носом и решительно заявил: 10 000 немытых человеческих тел. Когда успел пересчитать, удивился Нестеренко: «Объект не потеряй, бухгалтер». Он свернул за павильон, Котов прибавил шагу. Здесь, безусловно, бывал, знает, куда идет. Крыса стоял у совершенно пустого прилавка, чего-то ждал. Через несколько минут из павильона вышел немолодой грузный брюнет с окладистой бородой. С достоинством, кивнув крысе, не спеша протянул руку. С минуту они о чем-то поговорили, затем скрылись за дверью дощатого строения. «Что думаешь?» — спросил Валентин. — Наркота, — уверенно ответил Григорий. Торговец даже для вида на прилавке товар не держит. Один занимает целую сторону. А перстни на руке видел? Восточный человек, да еще в годах, не станет носить фальшивку. — Это факт, — согласился Нестеренко. — Кстати, ты заметил, что торговец не шибко рад нашему гостю? — Долги? — высказал предположение Котов. «Ясное дело», — буркнул Нестеренко и неожиданно ловко поймал за шиворот бойкого мальца лет 14, пробегавшего мимо. Парень было дернулся, но под тяжелым взглядом сыщика затих. Уличный народ с пеленок учится распознавать власть. «Как жизнь?» — доброжелательно спросил Валентин. Мальчишка пожал худыми плечами. «Пока вы меня не тормознули, была ничего. Я тебе ничего плохого не сделал. Но собирайтесь. Мнительный ты до ужаса». Нестеренко указал взглядом на пустой прилавок за спиной парнишки. «Скажи, Шалим, больше не знаю. У меня семья, начальник». Парнишка зыркнул в сторону. Опер увидел двух здоровенных амбалов, которые материализовались в конце прилавка. Здоровые русские парни с интересом разглядывали незнакомцев. «Шалим?» — удивился оперативник. «А чем он торгует? Не пойму. Отпусти!» Малец юркнул вдоль прилавка, на секунду задержался около амбалов и побежал дальше. «Гриша, в лед ответь, какое слово произнес пацан?» — спросил Нестеренко. «Тоже мне бином Ньютона», — Котов пожал плечами. «Менты». Крыса вышел из павильона, держа в руке плотный пакет, судя по туго натянутым ручкам, тяжелый. Амбалы оторвались от прилавка, молча встали по обе стороны крысы и повели его к выходу, словно под конвоем. «Организация», — произнес задумчиво Нестеренко, — «полагаешь, вот так валюту носят?» «Я не полагаю, а вижу», — ответил Котов. «Если мы с тобой за 30 минут разобрались в ситуации, сколько времени требуется участковому? А начальнику отделения? А райуправления? Лет 20 назад среди ментов даже мысль, чтобы взять, была позорной. Ты не идеализируй». «Находились людишки», — возразил Нестеренко. «Вот именно, что находились и людишки. Теперь поток, Конвейер. Что за жизнь такая, бормотал Котов. Рыба гниет с головы. Смотри, он уже в машину садится. Оперативники плюхнулись на сиденье своего москвича и двинулись следом за Саабой, которую амбалы усадили крысу. «На трассе мне за этой тачкой не усидеть», — заметил Нестеренко. «Слава богу, мы в России», — ответил Котов. «Если не выбоины, так пробка». Напрасно Лев Иванович пессимистически смотрел на нашу работу. К валетам мы, конечно, не приблизились, но убедились, наркотик точно приходит от волка. Двигались по центру. Котов оказался прав. Пробки задерживали мощную машину. Вскоре, замигав правым подфарником, Саб явно собрался припарковываться. Москвич, заняв правый ряд, спрятался за троллейбусом. Нестеренко не видел иномарку и нервничал. Когда троллейбус начал выползать на трассу, Котов положил руку на плечо напарника. «Стоять и не дышать». Троллейбус уполз. Прямо перед глазами оперативников красовалась синяя «Вольво 704». Городской знак, какой нужно. Саб находился чуть впереди. Крыса уже вышел из машины, неся тяжелый пакет. Оперативники переглянулись. Котов ухмыльнулся, показав напарнику большой палец. За широким корпусом троллейбуса никто не видел, как москвич припарковался. Создавалось впечатление, что он стоит здесь с незапамятных времен. «Лев Иванович, может, вам и не интересно, но только что на наших глазах в интересующую вас «Вольво» внесли крупную сумму», — сообщил по телефону Котов. «Мы с Валентином волновались. Вдруг рассыплют. Бегай потом, собирай». «Орденов не обещаю, но по рюмке налью», — ответил Гуров. «Извини, Лев Иванович, но хочется взглянуть на конечную станцию». Глава 9. Москвич оперативники поставили напротив высокого железного забора, огораживающего имение Фридиных, а сами расположились неподалеку на краю канавы. Лопали синюшную курицу, запивали минералкой. По дороге, явно направляясь к ним, шагал мент. Форменные фуражки и верх, дальше джинсы, заправленные в добротные сапоги, в руках кожаная сумочка. В общем, типичный участковый. Он подошел к сидевшим оперативникам. «Привет жителям столицы». Старшему лейтенанту было лет за 30. Солнце отполировало его лицо, по виду отнюдь не деревенское. «Привет властям», — отозвался Котов. «Документы нужны?» «Думаю, документов у вас в достатке. Разных и на все случаи жизни». «Как поживаете?» — участливо спросил Котов. «Стреляют?» «Постреливают иногда», — Старлей улыбнулся. «Мы в Москве во всем уступаем, провинция». 30 верст, — заметил Нестеренко, — «а ехали вы 2 года». Старлей окинул гостей цепким взглядом. «И вижу, не мальчики прибыли». «Да уж», — хмыкнул Котов. «А что ты, командир, против хозяев имеешь?» — он кивнул на забор. «В деревне всегда, если сосед богаче живет, то его не любить следует», — философски ответил Старлей. «Судя по всему, крепкое хозяйство», — согласился Котов. «Кто будут?» «Глава — генерал-полковник в отставке, 2 сына, 2 зятя, внуки — мелочь, а баб не считал. Все вкалывают, не придерешься». «И стакан всегда нальют», — вставил Нестеренко. «Не без этого», — согласился Старлей. «Однако обидно. Люди в округе разные, есть которые на бутылку сгоношили и довольны, а имеются и друженики. От восхода до темна пашут, и только поясок туже затягивают. На трактор заработать и не снится. А Фридин, так хозяина зовут, еще 2 года назад всю крышу латал, а потом словно ему американцы миллионный заем дали, новый дом поставил, огородился, охрана. У нас сроду такого не водилось, техники накупил. А банку рубля не должен». «Странно», — согласился Котов. «Может, хозяин клад нашел? высказал предположение Нестеренко. Такое случается. Ага, но редко. А начальство интересовалось? Заезжают из района, из области. Теперь вы из столицы подскочили. Интересно, у нас хозяин живет, всех интересует. Оперативники поднялись. Счастливо, Старлей, нам пора. Всего доброго. Участковый козырнул, долго смотрел вслед ушедшей в Москву машине и пробормотал. Вот и конец тебе, фельдмаршал.